Глава 5. Ни одной задачи, ни единой. Проверил соединение с интернетом, даже перезагрузил компьютер, на всякий случай. Снова зашел на электронку. Все так же. От Соболева не было задачи в нужной папке, а вот в личной. Я недоверчиво взглянул на знакомое имя. Почему Евгений мне пишет не на рабочую страницу? Открыл файл и тут же замер. В нем было всего два предложения. И фотография, с которой улыбался я, выходящий из лазурного неба в обнимку с Максом. Кто-то запечатлел наш уход в прошлый понедельник. Текст, который значился в самом письме, гласил: «Наши безопасники скинули мне это. Видимо, кто-то проезжал в районе клуба в те часы, да решил запечатлеть». И все. Никаких комментариев. Сердце пропустило удар. Лазурное небо. Некоторые спорили насчет правильного произношения второго слова, указывая, что должно быть «нёба», что наиболее точно отражало бы содержание. Гей-клуб не пытался скрыть свои принадлежности к меньшинствам и сыскал уже определенную славу. Этакий топ-рейтинг среди нашей братьи. Значит, Соболев знает. Но когда он получил эту фотографию? Дата, запечатленная на самом снимке, разнилась с первой задачей, которую Евгений расписал мне на прошлой неделе, всего в каких-то 10 минутах. Совпадение? Он 7 дней держал при себе козырь, отрываясь на мне, накидывая новые поручения, или же только сейчас увидел отчетность нашей службы безопасности? О том, что сотрудников могут проверять, мне говорили еще при приеме на работу. Подстраховка в случае слива информации конкурентам. Пусть мы все и подписывали соглашение о конфиденциальности. Безопасники отрабатывали свои оклады на славу. Внутри меня все похолодело. Как мне реагировать? Пойти на ковер к Соболю? Или сделать вид, что ничего не произошло? Но зачем он тогда отправил этот файл? Чтобы я знал, что он знает? Голова шла кругом, губы пересохли, а за спиной послышался его голос. «Доброе утро, Дмитрий Викторович!» «Здравствуйте, Евгений Романович!» Брюнет дернул головой. «Пройдем в мой кабинет!» Учитывая, что сейчас почти все сотрудники пришли на рабочие места, приглашение прозвучало весьма странно. Те, кто только устраивались за компьютерами, не скрываясь, проводили нашу пару заинтересованными взглядами. Другие выглянули из-за мониторов. Некоторые переглянулись, что-то беззвучно говоря, вроде «грядет пиздец». Меня тоже это интересовало. Ох как! И совсем не в плане работы. Хотя и ее тоже. А вдруг наш гомофоб, получив настоящее, неопровержимое доказательство, решит указать мне рукой на дверь? Вообще, он может это сделать? Бля, да он что угодно может. Он же начальник. И в его силах обставить мой уход, как не справился с нагрузкой, не выполнил служебные обязанности, нарушил рабочий распорядок, дисциплину и тому подобное. Да, он может вменить что угодно, припомнить любой мой косяк, вывернув его таким образом, что я еще буду рад, что отделался лишь увольнением, а не штрафами с космическими суммами. Соболев прошел вперед, но остановился посреди кабинета, доворачиваясь ко мне. «Закройте дверь». «Так. Не дрожать, и пусть у меня на затылке волосы пришли в движение, а по спине табун мурашек промчался. Сука! Два слова, а сколько в них власти?» Подчинился, отрезал нас от любопытных ушей. «Вы хотели со мной обсудить?» «Дмитрий!» Евгений облокотился задницей на собственный стол, опираясь на него руками. Типа хотел расположить к себе в такой а-ля неформальной обстановке. Херово получалось. «Я так понимаю, ты прочел мое письмо». И снова на «ты». Вот только меня совершенно не радовало панибратство в подобном контексте. «Хм. Которая с приветом от службы безопасности?» «Именно». «Могу сказать, что из них вышли бы отличные фотографы. Не там парни штаны просиживают. Папарацци, вот оно призвание». Мой сарказм и довольно нервная попытка отбить удар вызвала в Соболеве лишь краткую ухмылку. «Можешь им при встрече передать?» «Когда сегодня буду делать обход?» Намекал на сбор подписей, прежде чем сдам пропуск. Ведь перед покиданием такой крупной корпорации придется засвидетельствовать визами в своей карте не только начальство, бухгалтерию, хозблок, но и безопасников. Женя вздернул бровь. «Ты так стремишься покинуть нас?» «А разве мой вызов на ковер не для обсуждения моего увольнения?» Соболев поднял руку, почесав висок, словно хотел покрутить пальцем, да вовремя передумал. «Нет. Как сотрудник ты меня, пожалуй, устраиваешь. Да, не без издержек, но кто не делает ошибок? Тем более, не проработав и года». Он сделал паузу. «Прошлая неделя – показатель. Ты можешь справляться с большим объемом цифр. Аналитика проходит успешно, если апеллировать нужными коэффициентами и не забывать об обновлении данных. Так что...» «С моей стороны, было бы весьма опрометчиво избавиться от финансиста, способного в одиночку тянуть нагрузку целого отдела». «Я малость выпал из реальности». «Простите, что?» Видимо, моя морда лица сказала то, что не смог рот, потому что Евгений снова дернул губами в полуулыбке. «Считай, это была своеобразная проверка перед повышением». «Простите?» «Я повышаю тебя. С этой недели ты ведущий специалист отдела планирования, финансирования и отчетности в рамках развития и освоения инвестиционной программы». Сказать, что я был шокирован, значило бы ничего не сказать. «А фото?» «Я изъял их у наших бравых ребят из СБ и напомнил им, что в нерабочее время, особенно посвященное досугу, не должно стать достоянием общественности. Мне все равно, чем занимаются мои работники вне офиса, если это не влияет на качество работы. Если в начале прошлой недели ты просел, то к концу сумел выправиться. Думаю, это всего лишь вопрос времени, когда подобные задачи станут для тебя ежедневной рутиной, которую ты сможешь щелкать как орешки. И без дополнительных вычислений. Я ведь не ошибаюсь. Ты, просматривая массив данных, уже в уме представляешь примерный результат». «Да, как же без этого?» «И я об этом говорю. А вот они», — указал большим пальцем, словно голосуя в сторону стены, — «еще не дошли до такой степени осведомленности. Еще при приеме на работу я видел в тебе потенциал, но дал время, чтобы ты освоился. Прежде чем бросаться во все тяжкие, нужно успеть повариться во всем этом». «Так я не уволен?» Соболев вздохнул. «Дмитрий Викторович». Словно заставил себя перейти на официальное общение. «Сообщаю вам, что в кадры уже отправлен приказ о вашем повышении, текущей датой. Вам необходимо будет ознакомиться с ним, проставив подпись, и изучить новые обязанности согласно штатному расписанию». «Так а зачем была нужна фотография?» «Язык мой, враг мой. Но я действительно не мог понять, к чему все это. Если Соболь хотел меня повысить, зачем ему понадобилось, чтобы я решил открывать свой кирпичный завод, пока ждал участи?» «Хороший снимок». Он чуть прищурился. «Если не ошибаюсь, на нем был друг из Элькрафта, тот, что указал на мой возраст». «Евгений Романович, я...» Он поднял руку, останавливая. «Личная жизнь сотрудников – их личное дело, как и разговоры, если они не касаются коммерческой тайны. Вы ведь не обсуждали цифры?» «Нет. Только мою персону». Отвел взгляд. «Я всего лишь упомянул о начальстве, которое не дает спуска, не вдавался в подробности». «Значит, только мой характер». Женя понятливо кивнул. «Я думал, что все, разговор закончен, но Соболев посчитал иначе». «А что до внешности? Ее вы не обсуждали?» Вздрогнул. Увидел в Максе себя? Неужели догадался? «Слова моего приятеля задели вас за живое?» «Да, лучшая защита – нападение. И полностью подписываюсь под этим определением». Понимал человек, когда заявлял подобное. Очень хорошо понимал. Темная бровь Соболева поползла вверх. Не ожидал? А получай. «Если вы намекаете на первые звоночки кризиса среднего возраста, могу разочаровать. Указания на мой возраст я предпочел пропустить мимо ушей. Ведь в вашей возрастной категории все дяди, приближающиеся к отметке в 40 годиков, являются дряхлыми стариками». «Оу, значит, все-таки задел. Но что за «в вашей возрастной категории» намекает, что я еще сосунок?» «Мне давно не 18». 28, я знаю. Мне через 2 года 40». «Всего лишь. Я думал, он старше». Заметив, как вытянулось мое лицо, Женя ухмыльнулся. «О, неужели удивлены? Думал, о моем возрасте знает каждый. Информация не секретная». «Выглядите старше», — сказал и тут же пожалел о сказанном. «Как вообще наш разговор вырулил на вопросы «кому сколько?» Не хватало еще перейти к темам ниже пояса, чтобы тоже помериться. Кстати, а какой он у него, интересно?» Комплекция самого Евгения позволяла фантазии подогнать картинку крепкого длинного члена, широкого в обхвате, с красной головкой, что торчало бы из белоснежных трусов, не сдерживаемая при стояке. Заставил себя не опускать взор до штанов Соболева, чтобы уж не палиться конкретно. «Возможно», — не стал спорить Биг Босс, пристально наблюдая за мной, как гепард за антилопой. «Разочарованы?» А вот теперь тон беседы явно свернул от официальной. И я почувствовал, как внутри меня что-то сжалось, потому как не хотел со следующим предложением вернуться к жгучему разочарованию и желал продлить этот момент парения, когда в воздухе зависла неопределенность. «С чего бы?» Все же не удержался. Мой взгляд сместился с его лица, пропутешествовав по всей фигуре босса. «Вы выглядите достойно, а возраст – понятие довольно растяжимое, особенно при применении в отношении мужчин». Да, намекал на «с годами все лучше», и, судя по прищуру серо-голубых глаз, Евгений оценил подкат. «Но это же просто комплимент коллеге, да? Он расценит его таким образом? Типа в ответочку за повышение, этакое «спасибо». Или все-таки чаша весов качнется к лазурному?» Соболев оттолкнулся от стола, выпрямляясь. Сделал шаг ко мне, но все-таки остановился на приличном расстоянии. «Ну, если мы с нашими цифрами выяснили, предлагаю обсудить другое». Мой мозг снова взялся за линейку и начал припоминать, когда в последний раз предавался пацанским утехам, измеряя достоинства, причем не только свое, но и партнера. «Да». «Ваш оклад». Он опустил меня с небес на землю. «Прибавка в 30% – это большие деньги, учитывая, как стремительно вы поднялись по карьерной лестнице. Прошу количество купюр не обсуждать в коллективе. Пусть все и будут понимать, что новая должность не может не подкинуть дополнительный бонус в виде лишних тысяч. Я понимаю. И буду держать язык за зубами. Я заметил, что вы тесно общаетесь с Марией и Екатериной. Он сделал паузу и тряхнул головой. Нет, ничего. Просто соблюдайте прописанные в договорах правила. Коммерческая тайна остается тайной. Он повернулся ко мне спиной, проходя на собственное место, усаживаясь за стол. Более не задерживаю. Он взглянул на часы. Планерка по расписанию. Подготовьте отчет по поставкам алкогольной продукции. Мне нужна аналитика за прошедший месяц по сравнению с предыдущим полугодием. Я замер. Это что сейчас было? Что он хотел спросить, но передумал? При чем здесь Катя и Маша? Будет сделано. Решил поскорее ретироваться, да обмозговать произошедшее на безопасном расстоянии, вне пределов видимости босса. Сел за свой компьютер, совершенно не видя, что изображено на экране. Сердце зашлось в безумном ритме, словно опомнившись, что только что получило дозу адреналина, не предназначенную для утра понедельника, и офисного планктона, вроде меня. Блять, почему за вопросом про коллег я хотел увидеть его интерес к моей личной жизни? Вдруг Соболев таким образом пытался понять, совсем ли я радужный или работающий на два фланга, как Руслан? Да и что бы эта информация ему дала?